Лесной конек Антус тривиалис. Похож на стройного маленького дрозда со светлой бровью, с четкими продольными пестринами на охристой груди и беловатых боках и размытыми пестринами на серовато-бурой спине. Хвост темный с белыми каемками по бокам. Ноги светлые, в отличие от большинства коньков, с коротким дуговидным задним когтем. От лугового конька отличается, помимо строения заднего когтя, выраженной светлой бровью мелкими, а не крупными пестринами на боках. Предпочитает опушки, поляны, гари, вырубки, окраины болот, редколесье, рощи в лесостепи. На пролете встречается и в более открытых местах, полях, лугах. Обычный или многочисленный вид. На местах гнездования появляется до распускания листвы. С августа образуют стаи, пик отлета в сентябре. Некоторые задерживаются до октября. Песни обычно начинаются сухим, учащающимся сип-сип-сип, переходящим в размеренное сиа-сиа-сиа или треск-тр, завершается растянутым сия, позывка односложная циа, крики тревоги, негромкое тсют-тсют, в полете высокое тси-цит-цит. Самец поет, открыто сидя на вершине дерева или куста, или в токовом полете с вершины на вершину дерева, или с ветки на ветку другого дерева, с характерной горкой и последующим снижением. Планирует с приподнятыми крыльями и хвостом. Активно поет с мая по июль.